А в лагерь на другой день приехал Селезнев. Привезли пару ящиков отсыревших гранат. Удача небольшая, хлопцы устали, командир злой. Я рассказал про Мороза. Так и так, что будем делать? Надо, наверное, забирать учителя в отряд. Не попадать же человеку. Говорю так, а Селезнев молчит. Конечно, боец из учителя не очень завидный. Но ничего не поделаешь. Подумал майор и приказал выдать Морозу винтовку с черным прикладом, без мушки. Никто ее брать не хотел, бракованную, и зачислить его во взвод Прокопенко бойцом. Сказали об этом Морозу, тот выслушал, без всякого энтузиазма. Но винтовку взял, а сам словно в воду опущенный. И винтовка никак не подействовала. Бывало, вручишь кому-нибудь оружие. Так столько радости, почти детского восторга, особенно у молодых хлопцев, для которых вручение оружия — самый большой в жизни праздник, а тут ничего подобного. 2 дня проходил с этой винтовкой, и даже ремешка не привязал, все носил в руках, как палку какую. Так прошло еще 2 или 3 дня. Помню, хлопцы копали 3-ю землянку на краю нашего стойбища под ельничком. Народу по весне прибавилось, 2 стало тесновато. Я сижу себе над ямой, беседуем, и тут прибегает партизан, который был дневальным по лагерю. Говорит, командир зовет. А что такое, спрашиваю? Говорит, Ульяна пришла. А Ульяна — это связная наша с лесного кордона. Хорошая была девка. Смелая, боевая, язычок, не дай бог, что бритва. Сколько хлопцы к ней не подкатывались. Никому никакой поблажки. Любого отбреет, только держись. Потом летом 42-го с Марией Казухиной чуть комендатуру в местечке не подорвали. Уж и заряд подложили, да какая-то подлюга заметила, донесла. Заряд тут же обезвредили, а ее догнали верхами, схватили и расстреляли. А Казухина как-то спаслась, в блокаду ранена была, да пересидела в болоте. Теперь в Гродно работает. Недавно свадьбу справляла, сына женила. И я был приглашен, а как же.